и они едва могли разглядеть друг друга. «Не уезжай», — сказала Дора. Она подошла к нему и положила руку на его плечо. «Мне было так, так приятно, что ты был тут. Саварди не любит меня, но относится ко мне хорошо. Ты это хочешь сказать?» — прервал он ее. «Он тебя любит». «Нет, дорогая моя, и я тоже его не люблю». «Какая чепуха! Но даже если так, то почему это?» Рекс подумал, умышленно ли жестока женщина, или это происходит от нервов. Ему хотелось схватить руку Доры, сжать ее в своей и сказать: «Потому что мы оба любим. Потому что он подозревает, что я люблю, и я знаю, что он это думает. Потому что мне ненавистно быть при том, как он касается тебя, думать о мгновениях, когда он тебя целует, потому что я ненавижу его, явившегося первым, когда я опоздал, и не по своей вине, так как это просто дело случая, счастье, зовите как хотите. Я ненавижу его также за то, что из-за него презираю самого себя». Вместо этого он сказал: «Просто мы не подходим друг к другу, хотя оба очень милые люди, только каждый на свой лад». Он продолжал разговор в том же шутливом тоне, стараясь поддержать в себе бодрость. Ни разу еще со времени своего приезда в Мадрид он не чувствовал себя таким взволнованным. Дору тоже никогда еще не влекло к нему так сильно, как в этот момент. Нервы его были натянуты. Очевидно, и на него действовала гроза. Он сознавал, что если не уйдет сейчас, то никогда себе этого впоследствии не простит. А между тем ему страстно хотелось сломать хрупкую преграду, которая отделила его от Доры. Хотелось умолять ее взять обратно данное ею слово. Хотелось рассказать ей о бессонных ночах и мучительных днях, прожитых им в разлуке с ней. Вместо этого он заставил себя сказать: «Мне пора, моя дорогая. Если позволишь, я завтра утром зайду проститься». Он не решился поцеловать ей руку. Дойдя до двери, он зажег свет и, обернувшись, сказал: «Итак, до свидания». Рекс закрыл за собой дверь и остался один в бесконечном коридоре. Ему стало смертельно больно от сознания, что случай упущен и что встреча, которой он так жаждал, окончится ничем. Он долго стоял так, задавая себе уже бесполезные вопросы. Зачем он остался немного долее? Зачем так держал себя? Ведь на самом деле ему вовсе не хотелось уходить, и все его существо рвалось обратно к Доре. Он направился вниз по широкой, устланной мягким ковром лестнице. Дождь перестал на некоторое время, но небо низко нависло, подобно темной угрожающей волне, готовой хлынуть каждую минуту. Молния сверкала серебряным огнем, но грома не было слышно. Воздух был тяжелый и душный. Рекс вышел и направился через площадь. Как раз в эту минуту прямо перед ним низко пригнулась акация, точно чья-то рука потянула ее вниз. Вслед за этим разразился второй приступ бури. Рекс побежал, немного прихрамывая, вперед, завидев перед собой слабый четырехугольник света, суливший ему убежище. Он нашел полуоткрытую дверь и вошел в нее. Откуда-то невнятно доносились голоса. Мужской голос смеялся, кто-то пел. Осмотревшись, Рекс понял, что, вероятно, находится в боковом входе в кафе. До него доносились звуки оркестра, и ему казалось, что он узнает это место. Дождь лил как из ведра. Рекс решил переждать тут и присел на покрытых линолеумом ступеньках. Комната на верхнем конце лестницы, очевидно, была занята какой-то веселой кутящей компанией. Звуки музыки прерывались взрывами громкого хохота. Рекс вспомнил обои быков и понял, почему это торжество происходит в такой ранний час. Он закурил папиросу. Ему казалось странным, что завтра в этот час он будет уже далеко. Необычайным это казалось просто потому, что он действовал вопреки своему желанию, даже прямо против своей воли.